Всего в Пагане было построено за 250 лет его существования немало храмов, пагод, храмиков и других каменных сооружений. По разным данным, от 2,5 до 5 тысяч. И, разумеется, далеко не все сохранились. Строительство большого храма было общегосударственным предприятием. Такой храм — главное дело жизни государя, причем не каждый из них мог себе это позволить. По крайней мере, последние полвека существования паганского государства, период его упадка, не знают ни одного большого храма. Короли были бессильны собрать столько средств и строителей, чтобы прославить свое имя достойным образом. Большой храм — это гигантское сооружение, высотой 60-70 метров, выше современного 20-этажного дома, со сложной системой внутренних помещений, со статуями и фресками. Есть в той же Бирме пагоды, которые выше храмов, но это постройки типа египетских пирамид, правильно организованные груды кирпича, без внутренних помещений. Храмы Пагана — своего рода революция в восточно-азиатской архитектуре. Их конструктивная основа — широкое применение арок и сводов. Именно это и позволило храмам дожить до наших дней, несмотря на время и стихийные бедствия, главным образом землетрясения. А землетрясений в Бирме бывает немало и очень сильных. Последнее, катастрофическое, в 1974 году повредило ряд храмов, в том числе храм Ананда. Повредило, но не разрушило. Как могло произойти, что пришедший с гор небольшой народ, никогда раньше не имевший традиций каменного строительства, сразу после основания первого своего государства воздвиг подобные храмы? Естественно, что исследователи в поисках прототипов паганских храмов обращали свои взоры в сторону великих азиатских цивилизаций древности, в первую очередь в сторону Индии. Что такое индийский храм? Он произошел от горы и пещеры в ней и не скрывает своего происхождения. Внешний индийский средневековый храм невероятно тяжел, и настолько раздроблены его фасады, настолько измельчены украшениями и скульптурами, что создается ощущение поросшей лесом крутой горы. Внутри же, под многотонной тяжестью этой горы, скрывается низкая темная пещера, внутреннее помещение храма, чаще всего перекрытое толстыми балками. Индийский храм по-своему един и логичен. Бирманский храм противоречив и нелогичен. Внешне храмы Пагана просты. Светлые чистые стены, украшенные лишь пышными порталами. Само здание — куб. Над ним ступенчатой пирамидой крыша, увенчанная сикхарой, сходной с початком кукурузы. По простоте линии и некоторому пренебрежению к деталям, к точности кладки, по геометрической выверенности входов храмы Пагана напоминают церкви Пскова или Новгорода. Храмы гармонируют с открытым пространством равнины и цепью голубых холмов на горизонте. Зато, когда входишь внутрь храма, попадаешь в мир тесный, темный, загадочный. Внутренние помещения, как правило, невелики, коридоры узкие, статуи стоят в полумраке, лишь узкие лучи света падают на их улыбающиеся лица. Храм создан для того, чтобы вызвать своего рода душевный шок у человека, пересекающего границу между светлым внешним миром и загадочным миром души. Прототипы бирманских храмов в последние десятилетия найдены в самой Бирме. Ведь бирманцы пришли не на пустое место. До них в долине Иравади и на южном побережье существовали небольшие государства — монов и народа Пью. Раскапывая развалины городов, археологи убедились в том, что основные принципы паганских храмов были разработаны в самой Бирме за столетия до создания паганского государства. Объединив страну, связав в столицу зодчих из других городов, имея в своем распоряжении громадные средства и человеческие ресурсы, короли Пагана смогли сделать важный шаг — от строительства маленьких святилищ древности перейти к сооружению великих храмов Средневековья. За 250 лет существования паганского государства там было построено 6 больших храмов. В 1091 году Ананда — самый изящный и благородный из них. В середине XII века был воздвигнут Тадбинью, самый массивный и высокий. Можно подняться на его верхнюю террасу и оттуда с высоты 60 метров увидеть весь Паган, Иравади и далекие холмы за рекой. У входа в этот храм стоит маленький храмик, сходный с гигантским собратом. По преданию, на его сооружение пошел каждый десятитысячный кирпич из тех, что были уложены в тело Тадбинею. На рубеже 12-13 веков родились два храма — Годопалин, самый легкий и совершенный из храмов, и Суламини. Кансу II был единственным королем, при котором были воздвигнуты два храма. Последний из больших храмов, Тхило-Минло, завершен в 1211 году при короле Натомье. Выше перечислены пять храмов. Но есть и шестой, единственный незаконченный храм в Пагане. Называется он Тхаммаянджи. Он построен по образцу храма Ананда, но его создатели не смогли найти той гармонии линий, что превращает гигантское сооружение в произведение архитектуры. Он тяжел, громоздок, и это подчеркивается темно-бурым цветом стен, так как оштукатурить его не успели. С ним связана тайна Пагана второй половины XII века. После смерти великого паганского короля Тилуинмана в 1112 году на престол вступил Кансу I и процарствовал больше полувека. Нас сейчас интересуют события последних лет его правления. Обратимся к бирманским хроникам. Их множество, начиная от главных, составленных по приказу короля, и кончая местными, монастырскими, областными, чуть ли не деревенскими. Есть необъясненные законы создания исторической литературы, отношения к истории в пределах той или иной цивилизации. Например, в скандинавских странах историческая литература в средние века была необычайно развита. Даже в маленькой Исландии создавались замечательные саги. От них лишь шаг до хроники, такой, как земной круг. Это гигантский по объему и скрупулезный труд, который и сегодня служит основным источником по истории викингов и Норвегии. В то же время «Земной круг» — одно из величайших произведений художественной литературы Средневековья. На Руси писание летописей было делом монахов. История русских княжеств была зафиксирована. Беда в том, что в России в последующие века плохо сохранялись рукописи. Те из них, что пережили монгольское иго, горели вместе с монастырями и библиотеками, гнили в подвалах и уходили на растопку. Еще первый русский историк В.Н. Татищев в начале XVIII века пользовался летописями, о которых мы можем судить лишь по цитатам в его «Истории российской». Они потом погибли. Сгорело слово о полку Игореве. И все же сохранилось немало. В Японии эстетическая сторона дела играла столь важную роль, что летопись превращалась в роман. Японский читатель средних веков ждал героической повести, и писатели шли ему навстречу. История была лишь материалом для прозы. Правда, она была настолько драматична, что порой не надо было ничего додумывать. Достаточно было снабдить ее моральными выводами. В Китае историческая традиция была развита издавна. История относилась к области делопроизводства. Она фиксировала для потомков величие державы. Поэтому китайские хроники — незаменимые исторические документы. Достаточно сказать, что тщательная и подробная фиксация прибытия посольств из других стран и отправки собственных миссий сохранила для нас достоверные сведения об исчезнувших государствах Азии. А вот в Индии хроник и летописей практически не было. Древнюю и средневековую историю Индии порой очень трудно реконструировать. И если датировка событий в Китае прослеживается на тысячелетия, то в Древней Индии хронология даже важнейших событий нередко весьма сомнительна. Возможно, это объясняется господствовавшими в Индии религиозными концепциями — непостоянство, вечного перерождения и вечным движением людей и идей по бесконечным раскаленным долинам и лесным дорогам грандиозной страны. В Индии вплоть до нового времени не было понятия принадлежности к стране. Не было индийцев. Были индусы, джайны, сикхи и буддисты, были хайдарабадцы и бенгальцы, пенджабцы и кашмирцы. Многие страны, развивавшиеся под влиянием индийской цивилизации, так и не пришли к созданию собственной исторической литературы. Лишен ее был великий Ангкор. Пропали, не оставив летописей, Фунань, Тямпа, Ченла, Шривиджая, а ведь это были обширные и могучие державы, и существовали они многие десятилетия, а то и века. Бирме в этом отношении повезло. Она попала как бы на перекресток влияний. Первые бирманские летописи берут начало во времена Пагана. После его гибели старые списки сохранились в монастырях. Впоследствии они многократно переписывались и входили в состав новых хроник. Последняя королевская хроника была создана в середине XIX века, незадолго до того, как Бирму завоевали англичане. История паганского государства, зафиксированная в летописях, в основном совпадает с тем, что отражено в надписях на камнях, высеченных в паганское время. Правда, официальные имена королей изменены в летописях на те, что вошли в народную традицию. Например, с 1210 по 1234 год в Пагане, судя по надписям, правил король Натомия. В летописях он назван Тхилуминло. Это имя означает «тот, на которого указал зонт»,